Еще раз слово Баграмяну. Знакомство с Восточными Карпатами помогло яснее понять, сколь остро необходимо как можно быстрее переформировать тяжелые, малоподвижные, неприспособленные для действия в горах стрелковые дивизии в облегченные горно-стрелковые соединения. Вспоминая сейчас об этом, я ловлю себя на мысли о невольном своем заблуждении. Ведь в начале войны этим дивизиям в основном пришлось вести бои в условиях равнин, поэтому переформирование в горные лишь ослабило их. ВИШ, 1976 год, номер 1, страница 55. Повторяю, что две армии в Карпатах в 1941 году для обороны были совершенно не нужны. Но если бы кому и пришло в голову использовать их для обороны, то и в этом случае не надо было переформировать тяжелые стрелковые дивизии в легкие горно-стрелковые. Опыт Первой мировой войны, в том числе и русский, показал, что тяжелая пехотная дивизия в низких пологих горах подходит для обороны лучше, чем облегченная горно-стрелковая. Закопавшись в землю, перехватив перевалы, гребни, вершины и высоты, обычная пехота удерживала их до конца войны, и не было никаких военных причин, по которым эта оборона не могла продолжаться еще многие годы. Зная это, советское командование, тем не менее, преобразовывает стрелковые дивизии в горно-стрелковые, которые можно использовать в основном в наступлении. В советских дивизиях появились группы особо подготовленных альпинистов-скалолазов. Но в восточных советских Карпатах им явно делать нечего. Чтобы их применить в деле, нужно было двинуть советские войска на запад, причем на несколько сотен километров. Все те факторы, которые делают восточные Карпаты неудобными для агрессии с запада на восток, делают их удобными для агрессии с востока на запад. Первое. Войска уходят вперед, в горы, но их линии снабжения остаются на советской территории, в основном на очень ровной местности. Второе. Восточные Карпаты тупым клином далеко вдаются вперед на запад, рассекая группировку противника на две части. Это естественный плацдарм, который позволяет еще в мирное время, сосредоточив огромные силы, находиться как бы в тылу у противника. Остается только продолжать движение вперед, угрожая тылам противника и этим принуждая его к отступлению на всем фронте. Третье. В Карпатах находились незначительные силы противника. Советское командование знало об этом и именно поэтому сосредоточило тут две армии. Сидеть на месте две армии не могли. Им двоим тут нет места. В обороне они не нужны и к обороне не приспособлены. Единственный путь использовать эти армии в войне – двинуть их вперед. Если предположить, что горная армия создается для действия в горах, то определить направление ее движения совсем легко. От восточных Карпат идут два горных хребта, один на запад в Чехословакию, другой на юг в Румынию. Других направлений для действий горных армий нет. Два направления, две армии вполне логично. Каждое направление одинаково важно, ибо выводит к главным нефтяным магистралям. Эти магистрали лучше всего перерезать в двух местах для полной уверенности. Но и успех даже одной армии будет смертелен для Германии. Но если действия обеих армий окажутся безуспешными, то и в этом случае их действия на двух горных хребтах ослабят приток германских резервов в Румынию. Не забудем, что кроме двух ударов через горы по аорте есть девятая сверхударная армия, которая готова нанести удар по сердцу. Ее действия прикрыты двумя цепями гор. Чтобы защитить Румынию от советской 9-й армии, Германским войскам надо будет последовательно их преодолеть, встретив на каждом горном хребте по целой советской армии.